Глава 7. Пятеро против одного. 15:13. Айя сидит за письменным столом, как раз напротив Марсьяля Бильона. Кристос остался стоять чуть поодаль. Здание автомобильной территориальной бригады Сен-Жиль-Лебен на бульваре Ролана Гароса составлено из нескольких бетонных кубов разного размера, выкрашенных белой краской и соединенных с еще одним кубом, на этот раз из железа, он служит проходной. Обычно убогое сооружение, таких во Франции тысячи, единственное отличие – уродские кубы поставлены в 50 метрах от пляжа, и когда стоишь в большой комнате, а ворота ближайших домов открыты, можно любоваться пляжем и портом Сен-Жиль. Кристосу этот вид никогда не надоедает. Покидающие порт яхты, парусники, серфингисты, солнечный закат в широком формате, если он уходит с работы после 6 вечера. Такое бывает нечасто. Айя же, съежившаяся на своем стуле, и не заметила бы, если бы ее телепортировали в предместье Дзюнкерка. Марсьелю Бильону не до красот тропического пейзажа. Его вызвали в полицию к 15:00. Он пришел на 20 минут раньше, по-прежнему выглядит как побитая собака, вернее, как потерянная собака, которая ищет свою хозяйку. Возможно, брошенная собака. «Вы что-нибудь узнали про мою жену, капитан? Нашли что-нибудь? Я с ума схожу, а Софа, наша маленькая дочка, еще того хуже». Кристос чувствует, что Айя вот-вот взорвется. «А следы крови на стене, дорогуша? А пропавший нож?» Капитан не из тех, кто станет церемониться с подозреваемыми, и комедия, которую разыгрывает Марсьяль Бильон, ей вскоре прискучит. «Сейчас я вам все расскажу, мсье Бильон». Айя встает. Кристос любуется ее безупречно отглаженным голубым мундиром, застегнутой на все пуговицы рубашкой и аккуратными нашивками. Кристос давным-давно перестал носить форму, но Айя не сдается, не оставляет попыток заставить его одеваться более официально. Если уж не хочет носить галстук, погоны и кепи, пусть хотя бы погладит рубашку и заправит ее в штаны. Капитан Пюрви из породы упрямых зануд. Марсьяль Бильон рискует вскоре в этом убедиться. Айя внезапно поворачивается. «Мсье Бильон, я терпеливо вас слушала и не мешала вам выступать в роли потрясенного и опечаленного мужа. А вам не кажется, что пора перейти ко второму действию? Давайте играть в открытую. Ева-Мария Нативель, уборщица из отеля «Аламандер», рассказала нам во всех подробностях о ваших хождениях взад и вперед по коридору 3-го этажа, о том, как вы попросили тележку для грязного белья и спустились с ней на лифте в подвал к выходу на парковку с северо-восточной стороны». Бильон удивленно таращит глаза. «Очко в его пользу», — отмечает Кристос, — «он неплохо справляется со своей ролью, а я не сдается». «Ее показания сильно расходятся с вашей версией, разве не так?» Бильон набирает побольше воздуха и решается. «Эта женщина ошиблась. Или лжет?» Кристос присаживается на подоконник. Матч его увлекает, но он и одного евро не поставил бы на Бильона. «Первый промах», — реплика неудачная. «С чего бы честная Ева-Мария стала врать? И как бы она могла ошибиться? Просто смешно». Айя добавляет красок. «Разумеется, Ева-Мария лжет, мсье Бильон. Тогда продолжим. Кроме Евы-Марии Нативель, мсье Танги Дежу, садовник отеля «Аламанда», в 15:25 видел, как вы шли через парковку, толкая перед собой пресловутую тележку для белья. Такое зрелище упустить никак нельзя. Француз, решивший помочь уборщице креолки. А позже трое мальчишек, которые играли в футбол за отелем, заметили, как вы направились к своей припаркованной машине, арендованной вами «Клео», серого цвета». Айя делает шаг вперед, глядя туристу в глаза. «При таких обстоятельствах, мсье Бильон, вы все еще утверждаете, что до 16:00 не уходили от бассейна?» Бильон чуть дольше задерживает дыхание, потом выдает. «Они ошибаются. Или обманывают?» Айя поднимает глаза к потолку. Кристос невольно улыбается. Марсиаль упрям. Или глуп. Он продолжает рыть себе могилу. Я уже точно не помню, капитан. Я играл с дочкой в воде, учил ее плавать. Немного вздремнул в шезлонге. Я не смотрел на часы, но... Кристосу почти жаль Марсиаля, который так бездарно защищается, старается выплыть против течения. Он бы бросил ему спасательный круг, но его начальнице это не понравится. Айя кружит по комнате. Она явно намеренно предоставляет Бельону томиться в собственном соку, наподобие цыпленка карри, до тех пор, пока шкурка и мясо не отделятся от костей. Бельон застывшим взглядом смотрит на прикнопленные к стенам синие и бело-красные плакаты, прославляющие заморскую полицию. Справа — морская полиция, водные мотоциклы, скутеры и скафандры. Слева — воздушная полиция, вертолеты, веревочные лестницы, спуск по канату. Захватывающая жизнь на острове. Приходите к нам работать. Айя внезапно взрывается, да так, что от голубой рубашки отлетает пуговица. «Мсье Бельон, я не собираюсь возиться с вами до вечера. Весь персонал отеля свидетельствует против вас, и показания сходятся. Ваша версия разваливается на глазах. Цербер так не охраняет ад, как Ева Мария Нативель свой коридор, и она категорически утверждает, что ваша жена вошла в свой номер в 15 часов одну минуту и больше оттуда не выходила. Единственный человек, который вошел туда, потом вышел, потом снова вошел часом позже, это вы. В последний раз спрашиваю вас, Бельон, вы по-прежнему отрицаете, что поднялись в свой номер четверть часа спустя после того, как туда поднялась ваша жена?» Марсиэль колеблется. На стене вертолет летит над каньоном. Похоже, он решился броситься туда, чертя голову. Едва слышный шепот. «Нет». Кристос подмигивает начальнице. «Отлично, Марсиэль, мы сдвинулись с места». Айя не дает ему передышки. «Спасибо, мсье Бельон. Станете ли вы отрицать, что попросили тележку для белья у Евы Марии Нативель?» 5 секунд вечности. Его взгляд уплывает к полицейской девчонке в гидрокостюме, сидящей в надувной лодке. «Нет». Кристос снова подмигивает Айе. «Всего одно слово, почти признание. Ну, Марсиаль, еще чуть-чуть, небольшое усилие». Голос Айи снижается на целую октаву, становится почти ласковым. «Зачем вам понадобилась тележка, мсье Бельон?» На этот раз взгляд Марсиали устремлен в пустоту. Пройдя сквозь плакаты и стены, он теряется среди деревьев. «Я позволю себе настаивать, мсье Бельон. Когда вы вышли из номера, ваша жена еще была там? Она была еще... жива?» Кристос качает головой. Марсиэль не отзывается, он уже не с ними. Он уже не тонет и не пытается выплыть против течения, он болтается на волнах, ждет отлива. Долго ему придется ждать, улики долго накапливаются. Наконец его губы начинают шевелиться. «Когда я поднялся в номер, там никого не было, капитан Пюрви. Мы... С тех пор, как мы прилетели на остров, отношения у нас разладились. Я просто подумал, что она захотела, так сказать, создать между нами дистанцию». «Но вчера вы мне говорили другое, мсье Бельон. Когда вы вызвали меня в Аламанду, вы заверили меня, что речь не идет о побеге, что ваша жена никогда не уехала бы без дочки». «Это было вчера. Я так сказал, чтобы вы начали ее искать». А я поджимает губы, ее это слабо убеждает. «А тележка?» «Дурацкая мысль пришла в голову, когда я увидел пустой номер. Я свалил туда одежду Лианы. Она оставила вещи в комнате, взяв с собой почти пустой чемодан». Кристос улыбается начальнице. Бельон явно не совсем сдался. Он продолжает барахтаться. «Насколько времени его еще хватит, прежде чем он пойдет ко дну?» «Мы проверим», — холодно произносит Айя. «Никто. Ни один человек не видел вашу жену, выходящую из номера». Бельон еще сильнее побледнел. «Я больше ничего не знаю, капитан. Может быть, служащие куда-то отлучались и не хотят в этом признаваться? Капитан, вчера вечером я вызвал вас, чтобы вы нашли мою жену. «Зачем бы я стал вас звать, если бы это не было единственным, что имело для меня значение?» Вместо ответа Айя лишь пожимает плечами. В комнате повисает тяжелое молчание. Капитан для порядка задает еще несколько вопросов, записывает все, что в отчаянии бормочет Бельон. Он не понимает, куда мог подеваться нож из набора для барбекю. Его забрала с собой жена? Унес кто-то из служащих отеля? Он как попало засунул одежду жены в мусорные мешки и выкинул их в контейнеры для утили на авеню Бурбон в нескольких сотнях метров от Аламанды. До того, как Лиана одна поднялась в номер 38, следов крови там не было, он в этом уверен. Может быть, она поранилась перед уходом? А я поняла, что больше она ничего из Марсьяля Бельона не вытянет, и тогда за дело берется Кристос. А закончить должен он техническими подробностями. «Мсье Бельон, мы попросим вас пройти в соседнюю комнату, медицинский кабинет. Наш коллега Морес возьмет у вас несколько капель крови, чтобы сравнить ее с той, которую нашли в вашем номере. Не стану от вас скрывать. Все утро я с этим провозился, и теперь мне безумно хочется узнать, чья это кровь?» 15:55. Кристос смотрит в окно. Десятка три детишек в ярких бейсболках, цветастых шортах гуськом тянутся через пляж следом за аниматором. Они хоть понимают, как им повезло. Школьный двор, граничащий с океаном, песочница длиной в 10 километров – а ей до них дела нет, она уставилась на афиши, прославляющие национальную жандармерию. «Кристос, что ты об этом думаешь?» Младший лейтенант поворачивается к ней. «Это чистейшее надувательство. Лучше бы предупреждали местных мальчишек, которые мечтают поступить сюда на работу, что в автономных бригадах вертолеты и водные мотоциклы скорее редкость, а уж чтобы ими управляли креолы. Ой, хватит валять дурака, Кристос. Что ты думаешь о деле Бельона?» Кристос выключает вентилятор и открывает окно. В комнату врывается жаркий ветер, он приносит с собой детские голоса. «Сначала ты, Айя, прошу тебя». Айя садится на край письменного стола. «Если вкратце, у нас есть доказательство, что Марсьяль Бельон все наврал. От начала до конца. У нас против его показаний есть 5 свидетельств. Трудно себе представить, чтобы все служащие гостиницы объединились против одного и того же человека. Что могло бы заставить их так поступить?» 5 против 1. 6 против 1. Поправляет младший лейтенант. Бельон в конце концов признался, что потихоньку сходил в номер. «Верно, Кристос. Я допускаю, что его жена могла ускользнуть от бдительности одного из служащих отеля, но не от всех. И поскольку она не могла покинуть номер верхом на... в ситаране, если комната залита кровью его жены, все ясно, мы засадим его за решетку». Примечание. Ситаран. Реюньонский колдун. Объект сатанинского культа. Конец примечания. «А может, прямо сейчас его задержим, Майя? Чтоб красавчик Марсьель был у нас под рукой?» «Кристос, у нас нет трупа. Нет орудия убийства, нет мотива, нет заявления, нет свидетелей, ничего нет. И не забывай о том, что он завтракает и ужинает в Аламанде с адвокатом». Прокурор рассмеется мне в лицо. «Мы несколько часов последим за Бельоном, пока не получим результаты анализов. Мы на острове. Он отсюда не сбежит». Кристос некоторое время размышляет. «Все-таки странно. Он вчера вызвал полицию, зная, что все свидетельства обернутся против него. Он даже не пытался скрываться со своей чертовой тележкой. Он только что не написал на ней большими буквами, что перевозит труп своей жены. Если он виноват, если его жена не сбежала потихоньку, своей стратегией защиты он сам себя топит. Ну, может быть, у него не было выбора?» Младший лейтенант придвигает себе стул. «Объясни-ка мне получше, начальство». «Ну, представь себе такую картину. Красавица поднимается наверх, муж потихоньку идет за ней в номер, они ссорятся, дело оборачивается плохо, он ее убивает. Допустим, неумышленно. И что ему еще делать? Оставить тело в комнате? Если труп найдут, он пропал. Нет. Другого выбора у него нет. В конце концов, он поступил правильно, без стеснения увезя тело. И орудие убийства тоже. На глазах у пяти свидетелей и заляпав кровью все вокруг. Мы возвращаемся в исходную точку, это равно самоубийству. Ая раздраженно поглядывает на расстегнутую рубашку своего помощника. Да ничего подобного, Кристос. Совсем наоборот. Трупа нет, орудия убийства нет, мотива нет, признаний нет. Даже если все улики указывают на него, он может попытать счастье в суде. Есть прецедент. Дело Вигье. Говорит тебе это о чем-нибудь? Все доказывает, что Жак Вигье убил свою жену. Исчезновение Сюзанны Вигье, измена мадам в качестве мотива, следы борьбы, простыни, выстиранные мужем и даже выкинутый на свалку матрас. Все глубоко убеждены, что Жак Вигье виновен, однако никакого трупа, никакого орудия убийства, никакого признания. Он был оправдан в 2010-м. Кристос скептически морщит лоб. Угу. Если ты права, если мы не найдем Лиану Бельон в объятиях какого-нибудь местного парня, тебя ждет слава, Айе. Забудь про шум в ночное время у кабаков, про пьяниц, которых приходится подбирать на пляже, и про гонки на скутерах. Это трамплин, голубка моя, трамплин, которого ты ждала. Ой, заткнись, пророк. Кристос высовывается в окно, подставляет голову ветру. Айе, а сколько времени занимают тесты ДНК? Я с них не слезу, ты же меня знаешь. Результаты будут к вечеру, самые поздние завтра утром. Это с запасом. А тем временем мы, может быть, найдем в контейнерах для сбора утиля трусики Лианы Бельон? Отлично. Тогда я ставлю десятку на то, что дело можно закрывать. Кровь в номере — это кровь его жены. «Двадцатку!» — произносит голос у него за спиной. В комнату входит Мурась. «Молодой, обаятельный». Обычно, когда они с Кристосом вдвоем дежурят ночью, местного пива он может выпить сколько угодно, а вот блефовать не умеет. В покер ему лучше не играть. «А лучше поставь все, что есть», — предлагает Морес. «Угадайте, что я увидел, когда Бельон снял майку, чтобы у него взяли кровь для анализа?» «Он поранился. Порез под мышкой, неглубокий, но четкий, какой остается от хорошо наточенного ножа». «Давний порез?» «Я бы сказал, вчерашний». «Черт», — говорит Ая, — «Бельону еще мало было...»